«Не могу». Ихар тряхнул головой, прогоняя последние остатки. Вампирша, встревоженно переводившая взгляд с демона на побледневшую девушку и обратно, удивленно выгнула бровь. «Не могу больше!» — рыкнула Клора. «Сердце болит». «Какое?» — насмешливо поинтересовалась адептка смерти. «Третье!» — демон выдохнул, затем сделал медленный вдох. «На первые два я бы не обратил внимания». И, пошатываясь, словно от накатившей вековой усталости, изменяющийся прошел к ближайшему столику, отодвинул стул, не обратив внимания на перепугавшуюся от движения мебели служанку, сел, сутулившись и обхватив голову руками. «Эй!» — Хиарин подошла, присела перед ним на корточки, заглядывая в лицо. «Ты чего?» Мотнув головой, демон попытался ответить, но вышло только сдавленное шипение. «Да что с тобой?» — встревожилась вампирша, прикоснувшись к чешуйчатой щеке. Ихар стремительно накрыл ее ладонь собственной, чтобы удержать это прикосновение, судорожно вздохнул и едва слышно произнес. «Ее последние воспоминания о родителях. Они уже были мертвы». «Что?» — потрясенно переспросила Хиарин, не делая попытки убрать ладонь, хотя сама мысль о прикосновении к изменяющемуся ужасала. «Не поймешь». Демон отпустил ее, поднялся. «И она не поняла. Хорошая магия, сильная. Но демон мертвое с живым не перепутает». Он встряхнулся, размял плечи, хрипло попросил. «Вызывай его, высочество». «Магистра смерти», — поправила Хиарин, поднимаясь. «Это для вас он магистр», — фыркнул Ихар. «А для нас он смерть, наследник миров хаоса. Придет время, и ад содрогнется от его могучей поступи». Адептка с сомнением посмотрела на демона. «Пробегись по пескам хаоса, песок стонет и рвет цепи», — усмехнувшись, произнес Ихар. «Зайди в школу искусства смерти. У нас нет смертности, демон. И, пожалуй, только наша школа во всей Темной Империи может подобным похвастаться. Магистр не тот, кто станет поливать кровью пески хаоса», — парировала вампирша, делая крошечный надрез на ладони. Синее пламя вновь осталось незамеченным для всех. Ихар бросил последний взгляд на стоявшую в окружении двух молодых торговцев девушку, содрогнулся, посмотрел на адептку и с самой лукавой из улыбок притронулся к тому месту, которого касалась ее ладонь. «Я запомнил твой запах», — промурлыкал демон. Вздернув подбородок, вампирша меланхолично спросила. «Это угроза?» «Предложение». Ихар медленно окинул ее взглядом с ног до головы, провокационно подмигнул. И тут из пламени донеслось. «Я тебе сейчас это предложение?» И демон, и вампирша мгновенно вытянулись по струнке. Ихар стремительно шагнул в переход. Хиарин неосознанно поправила волосы, и о том, какую ошибку совершила, поняла, лишь поймав взгляд изменяющегося. Он все правильно понял. «Адептка Варнаи!» Насмешка в голосе магистра заставила девушку мгновенно забыть о демоне. «Я вообще не это имел в виду при нашем с вами последнем разговоре». Пламя погасло. Подошедший оборотень недоуменно взглянул на напарницу. «Аран, контролируй вход», — прошипела вампирша. «Магине плохо», — рассматривая адепку, протянул он. Вампирша резко повернулась, вгляделась в леди Сайрен, прищурив глаза, присмотрелась к биению сердца. «Будет обморок», — все так же совершенно спокойно сообщил оборотень. «Гнома в оборот», — приказала адептка смерти. «Живо!»